Рой Медведев. Они окружали Сталина. Журнал «Юность», номера 3, 5, 6, 7, 8, 9 за 1989 год. Читает Николай Козий. Предисловие. В этой публикации будут изложены 5 кратких биографий, 5 политических портретов людей, входивших в разное время в ближайшее окружение Сталина: Молотова, Кагановича, Микояна, Ворошилова, Маленкова. Могут спросить, почему из множества людей, в разное время стоявших в непосредственной близости к Сталину и обладавших большой властью, я избрал приведенные выше 6 имен. Почему я не рисую портреты таких людей, как Орджоникидзе, Киров, Калинин, Янкидзе и других, которые при всех своих недостатках составляли лучшую часть ближайшего окружения Сталина в конце 20-х и первой половине 30-х годов? Почему я, с другой стороны, не привожу в своей книге политических биографий таких людей, как Ежов, Берия, Ягода, Поскребышев, Мехлис, Вышинский и других, которые составляли худшую часть помощников и приближенных Сталина? Мой ответ прост. Все перечисленные выше люди, портреты которых отсутствуют в нашем очерке, погибли или умерли еще при жизни Сталина, или ненамного его пережили. Я же хотел проследить политическую и личную судьбу людей, которые вступили в партию и начали свою политическую карьеру еще при жизни Ленина и успешно продолжали ее при Сталине, но которые пережили страшную сталинскую эпоху и были активными политическими деятелями во времена Хрущева. И все эти люди еще жили во времена Брежнева, а кое-кто из них даже пережил Брежнева, Андропова и Черненко. Все они играли важную роль в нашей истории. Двое в разное время возглавляли советское правительство, Молотов и Маленков. Двое в разное время возглавляли Президиум Верховного Совета СССР, Ворошилов и Микоян. Двое занимали в разное время второе место в партийной иерархии, Каганович, Маленков. Все они десятилетиями заседали в Политбюро, в Совете Министров СССР, и их решения прямо или косвенно отражались на судьбах миллионов людей. Но и в их собственной судьбе отразилась история, отразились различные эпохи, пережитые нашей страной. На таких именно людей опирался Сталин. Они были ему необходимы для установления тоталитарной диктатуры, но и он был им необходим, чтобы сохранить свою долю влияния и власти. Это делает их типичными представителями сталинской системы. Никто из изображенных в данной книге людей не может быть назван в сущности выдающимся политическим деятелем, хотя на подмостках исторической сцены им и доводилось играть важные роли. Но не они были режиссерами или авторами сценария. Молотов не был дипломатом, я хотел сказать, настоящим дипломатом, хотя и занимал долгие годы пост министра иностранных дел. Ворошилов не был настоящим полководцем, хотя и командовал армиями, фронтами и даже группами фронтов. Маленков был многоопытен в аппаратных интригах, но малоопытен в настоящей государственной деятельности. Каганович сменил множество самых высоких должностей, но так и не научился грамотно писать, даже простое письмо или записку. Несколько выше других по интеллекту можно поставить только Микояна. Однако и он был только полуинтеллигентом, лучше других, знавшим тот предел, выход за который означал для него смерть.